Южнокорейское национальное собрание по принятию мер против размещения сад Южной Кореи устроило 11 августа пресс-конференцию в Сеуле у Министерства обороны, где участники критиковали вояж начальника управления противоракетной обороной при Министерстве обороны США в Южную Корею.